Глава седьмая. Дурной. Станция оказалась чрезвычайно мала. Кованая пристройка едва вмещала дожидавшихся приезжих. Билетной кассой служила деревянная клетушка с окошком, а красочная вывеска с названием местечка занимала чуть не всю платформу. Паровоз, похожий на гигантскую шипящую змею, развел пары, окутав все вокруг молочно-белым туманом, а когда прояснилось, он же тронулся в путь. Двое джентльменов остались в окружении многочисленного багажа. Уальд потянул воздух широкими ноздрями и закашлялся. — А деревенский воздух уж слишком свежий. Чего доброго мои легкие затаскуют по лондонскому смогу? Господи, Артур, мне уже дурно. — Привыкай, Оскар. Может, статься сигарета меня спасет, — сказал Уальд и полез во внутренний карман за портсигаром. Когда вдалеке стало стихать пыхтение паровоза, послышался топот копыт, и спутниками поравнялась повозка, запряженная малорослой лошадкой. Возница, сутулый паренек в фуражке и поношенной рубахе с подтяжками, глянул на столичных гостей. — Подсобить, что ли, господам? — Да, пожалуй, — кивнул Конан Дойл, повергнув друга в замешательство. Парень спрыгнул с повозки и почтительно стянул фуражку. — Мое имя Фрэнк. Фрэнк Картер, стал быть, так меня звать. Возница я. Он задрал голову, принюхался и кивнул на обложенный тучами горизонт. — Ох, ну, тром чую дело к ненастью. Уальд растерялся. Он в совершенстве владел пятью языками, переводил с латыни и греческого, но местные диалекты были для него китайской грамотой. — О чем толкует этот парень? — шепнул он Конан Дойлу. — Кажется, дождь собирается, я склонен этому верить. Уэльд закусил губу, страдальчески закатив глаза. — Проклятие! Мой багаж не должен намокнуть! Возница перетаскал чемоданы, складывая их, как головоломку. Конан Дойл опасался, что перегруженная повозка опрокинет бедные животные. «Всего делов-то, водрузив последний чемодан», — сказал паренек с видом гордого строителя пирамиды. «Все уместилось». «Как это все?» «То только самое необходимое». Уальд указал на вещи, путешествующие в багажном вагоне и теперь дожидавшиеся своей очереди на платформе. Лицо возницы вытянулось. — Ах, чтоб тебя! — Все не влезет! — он нахлобучил фуражку и обернулся к Уальду. — Тут одной ходкой не обойдешься. Вот оно как! Уальд вопрошающе глянул на Дойла. — Он говорит, что вернется за остальным багажом позже. Ирландец схватился за голову. — Вот она, значит, какая суровая сельская жизнь! «Я опять скучаю по дому», — он забрался в повозку. «Ну что ж, этого следовало ожидать». Лошадка поднатужилась, вся дрожа от тяжести троих седоков и багажа, но так не сдвинула с места. Возница спрыгнул, подтолкнул повозку и вернулся на место, приняв уконно Дойла вожжи. Мощеная дорога очень скоро перешла в рыхлый грунт, изрытый глубокими колеями, в которой стояли лужи. Трясясь на ухабах, сумки и чемодан Уальда завели скрипучий концерт. Ярдов через 20 проселок круто сворачивал влево, начались фермерские постройки. Гуси заготали и бросились в рассыпную, а куры продолжали упорно клевать зернышки прямо из-под колес повозки. Посреди скотного двора, вооружившись вилами, чумазые дети и батраки ворошили сено. Задубевшие от грязи и пота лохмотья, казалось, навсегда приняли форму их тел. Они таращились на промчавшихся мимо элегантных джентльменов, как на пришельцев с другой планеты. — Будете в Лондоне, загляните на мой спектакль. Скажете в кассе, что Оскар Уальд разрешил выдать билеты на всех, — прокричал Уальд, приподняв соломенную шляпу. Крестьяне безучастно наблюдали, как повозка выехала на тропу, окаймленную живой изгородью. Уальд глубоко вздохнул. «Ах, как бодрит свежий деревенский воздух с легкой примесью навоза! Вот бы сфотографироваться перед телегой с сеном в крестьянской робе, поношенной фуражке и с колоском в зубах!» «Оскар, ты это серьезно?» «Нет уж, ни в коем случае!» — запротестовал Уальд в ужасе. «В таком виде я и в гроб-то не лягу!» Несмотря на ранний апрель, день выдался лучезарным и теплым. Они углубились в чудесную рощицу. Землю устилал благоухающий ковер из гиацинтов, а слух услаждало пение птиц. Постепенно деревья поредели, луга простирались до развилки дорог. В том месте заскорузлые корни мертвого дерева оплетали каменную плиту. Изъеденную влагой и временем надпись на камне было нельзя разобрать. «Что тут написано?» — спросил Конан Дойл возницу. «Это дорога висельников. На этом самом дереве вешали разбойников, ведьм и прочих злодеев». «Должно быть, от зевак отбою нет», — сухо заметил Уальд. «Так и было», — ответил парень. 500 голов угодили в петлю». «В самом деле?» — удивился Уальд. «Целых 500? Напомни мне, чтобы я добавил сцену с повешением в салонную пьесу», — просил он друга. Вдруг с ветки дерева слетел потрепанный ворон. Возмущенно каркая, он пронесся над головами путников и пропал вдали. Указатель на развилке гласил, что до Слеттенми оставалось мили по прямой. Другой путь вел в долину Блэкхит. Возница без колебаний повернул налево. «Разве нам надо не в Слеттенми?» — спросил Альт. Конан Дойл покачал головой. «Я изучил карту еще в Лондоне. Слеттенми всего лишь город, давший название станции, а Тракстон-Холл находится где-то там». Он кивнул на простирающуюся вдали цепь изумрудных холмов. «Боже правый!» — вскричал Уальд, нервно кусая губы. «У меня уже кружится голова». «И это только начало. Дальше подъем будет еще круче. Ты бы оделся плотнее, становится сыро». Вскоре поля остались позади. Деревья и цветущие изгороди попадались все реже. Теперь кругом были болотистые заросли вереска. Дорога пошла в гору, монотонность рельефа сменилась зрелищными видами. Пенисы, разбиваясь на тысячу струй, водяные потоки обрушивались со скалистых утесов и терялись в глубоких расселинах. На дне белели кости овец, которые сорвались с обрыва. «Притягательная мерзость», — заметил Уальд. Он достал из пухлого чемодана плащ и спрятал кислую физиономию в подбитый волчьим мехом капюшон. «Швейцарские Альпы какие-то, и не подумай, что мы все еще в Англии». Все круче становился подъем. Повозка тащилась еле-еле, и путникам пришлось пойти своим ходом рядом с лошадкой, которая, забравшись на вершину, начала всхрапывать. Возница остановился и позволил животным отдохнуть. Он Дойл и Уальт любовались просторами. Несколько извилистых горных дорог ныряли по склону прямо в уютную долину, где река плескалась в каменном русле, а по берегам росли деревья. В отдалении возвышался величественный замок. «Вот и Тракстон-Холл», — показал на него Конан Дойл. «Ваша правда, господин», — кивнул возница. «Довольно мрачная картина», — разочарованно заметил Уальт. «Землю сотряс отдаленный гул». Черные тучи корабли нависали над головами. Полыхнула молния, вслед за ней громовые раскаты разнеслись по холмам, словно барабанная дробь. Уальд пришел в восторг. «Артур, гроза приближается. Я чувствую себя Прометеем», — он пафосно распахнул плащ. «Пусть огненная стрела поразит меня в самое сердце». Возница был недоволен подобной клоунадой. «Чё волынку тянуть? Это к застрять тут можно!» — в сердцах сплюнул он. «Переведи!» — шепнул Уальд на ухо Дойлу. «Наш юный друг справедливо заметил, что твой акт самосожжения может нас задержать». «Ну что ж, будь по-вашему!» — недовольно бросил Уальд. Передохнув немного, возницы и седоки двинулись вниз по склону. Повозка норовила опрокинуться на каждом ухабе. У подножья холма пути пригодил брод. Воды было всего по щиколотку, но Конан Дойл заметил на валунах извилистые отметины, свидетельство наводнений. Возница крепче натянул по воде, понукая пони. Не прошли и половины, как колесо наскочило на подводный камень, и путников хорошенько тряхнуло. Парень прищелкнул языком, и они снова тронулись. Осторожно переехав камень, колесо угодило в глубокую промоину. Фрэнк тихонько чертыхнулся. Хозяин подбадривал лошадку, и она старалась со всех сил, но без толку. Увязли крепко. Фрэнк Картер крепко выругался, спрыгнул, подняв тучу брызг, и принялся толкать повозку сзади. Конан Дойл поспешил на подмогу. Тут же, набрав полные туфли воды и замочив брюки, он прошлепал к свободному краю телеги, как следует уперся руками. — Ну, давай же, Оскар! — подзадоривал он. — Дружно навались, поднажали. Уальд жалобно глянул на него сверху вниз. — Только не в обуви задвигиной, Артур! Если такие бравые герои не справляются, остается вызвать британский флот. — Две гинеи за пару башмаков, — изумленно повторил Конан Дойл. — Немыслимо. — Пожалуй, ты прав. За такую цену могли продать и две пары. Я чуть не вылетел из ателье, заподозрив продавца в привычке обсчитывать клиентов. Он выставил ногу в высоком лакированном сапоге. — Изготовлено на заказ по деревянным колодкам моих размеров. Им не грозят разошедшиеся швы, преждевременный износ, выгорание, ободранные мыски, потертости, военные действия, наконец, все что угодно, кроме утопления. Конан Дойл фыркнул и кивнул вознице. Они крепко уперлись ногами в землю и навалились плечами на повозку. Колесо лишь слегка качнулось вперед и ухнуло обратно в яму. — Крепко сели, вот оно как, — сообщил парень, утерев фуражкой пот со лба. Вид у него был весьма недовольный. — Поклажа ошибка велика. Стало быть, мне за подмогой чесать на своих двоих. Час протопаю, как пить дать. Уальд вопросительно глянул на друга. — Полагаю, необходимо привезти с фермы еще лошадей. — Придется подождать, — обеспокоенно пояснил шотландец. — Однако до замка не так далеко, — заметил он, вглядываясь вдаль. — Каких-нибудь пару миль по полям, да я после ужина дольше гуляю. — Решено! — с ухмылкой объявил Уальд, достал из кармана портсигар, чиркнул спичкой подошву пресловутых сапог и закурил. — Наш юный селянин поспешит за помощью. Ты, Артур, возьмешь на себя миссию оповестить всех о моем скорейшем появлении? Я же останусь защищать наш вещевой обоз от лихих разбойников. Конан Дойл кинулся к повозке, отвязал притороченную к его вещам крикетную биту и сунул подмышку. — Силы небесные, я же просто пошутил. Тут ведь нет никого, — спросил Уальд, тревожно озираясь. — Разумеется, Оскар. Конан Дойл вернулся к дороге и притопывал, пытаясь вытряхнуть воду из башмаков. — Тогда зачем тебе бита? — Она послужит мне тростью. Доказательство Конан Дойл прошел туда и обратно. — А какая возможность размяться, отработать подачу? Крикетный сезон не за горами, на этот раз я точно выиграю сотню. Его рассуждения прервали громовые раскаты, будто где-то сошла лавина. — Шторм близёхонько, — сообщил Картер, разглядывая черную армаду грозовых туч, наползающих с запада, и сплюнув добавил. — Как знать, вось пронесет. Снова грянул гром. — Похоже, на смешку свыше, — простонал Уайт. — Дурной знак. — В таком случае мне пора, — сказал Конан Дойл. — Я дам знать, что ты можешь припоздниться. Прошагав четверть мили, он нашел переправу и оказался на другом берегу, посреди холмистой равнины. Земля хлюпала под ногами, и приходилось быть начеку, чтобы не угодить в очередную кучу овечьего навоза. Правда, он не видел ни одной овцы. Прогулка уже не казалась такой удачной идеей. То и дело приходилось нырять во враги и карабкаться по склонам. Он весь взмок, на туфли налипла грязь. Только крикетная бита, верная спутница, согревала душу и не давала ему упасть. Забравшись на очередной холм, доктор перевел дух. И перед ним во всей красе предстал Тракстон-холл. Луч света прорвался сквозь мрачные тучи и, словно изнутри, озарил известняковый фасад, придав сказочное очарование старинному замку в обрамлении изумрудной зелени деревьев. Теперь путь преграждали сотни блеющих овец. Они разбегались в стороны и вновь сливались в сплошную массу за его спиной. Эти тощие грубошерстные обитатели озерного края, привычные к ветрам и морозам, сильно отличались от своих упитанных пушистых товарок Южной Англии. Кое-где залежи известняка выходили прямо на поверхность. Рябиновая рощица лишь издали казалась тенью от облака. К ней вела тропинка. Вдруг что-то мелькнуло среди деревьев. Он присмотрелся. Девочка в ярко-голубом платьице прижимала к себе тряпичную куклу. Не сводя с него глаз, малышка отступила в тень. Конан Дойл прищурился, гадая, не почудилось ли ему. Решив во всем разобраться, он направился следом и снова увидел ее. Мимолетное видение. Платьице, расшитое бантами и рюшами в пятнах грязи. Робкий взгляд, заплаканный глаз, она тут же скрыла за деревьями. Он прибавил ходу. Тропинка закручивалась змейкой, закрывая обзор, и резко обрывалась у края одинокой просеки. Кольцо из отдельно стоящих грубых валунов, наследие древних бриттов, окружала земляная насыпь и вырытая для нее канава. Конан Дойл дал бы этому сооружению глубокой старины никак не меньше 1000 лет до нашей эры. Он прислушался, озираясь по сторонам. Ни единого шороха, ребенок как в воду канул. — привет, ты потерялась? Не бойся, я тебя не обижу. Тишина. Он пристально вглядывался во тьму. Вдруг почудилось. Колючие ветви и густой чищобы разорвали бы платьице девочки в клочья, а он олух гоняется за солнечными зайчиками. Он обошел каменное кольцо, держа наготове биту. В сумраке ему чудилось, как его обступают тени давно почивших пращуров. «Кар!» — раздалось с верхушки соседнего дерева. Конан Дойл узнал того самого ворона с развилки по ободранному хвосту. Птица снова каркнула и, упав камнем вниз, клюнул его в макушку. Скрикнув от боли, он потрогал голову. Кровь! Шорох крыльев возвестил о новом нападении. Один взмах биты поддел наглую тварь на бреющем полете, и она рухнула, растопырив крылья. Мгновенно оправившись от шока, ворон вскочил, сверкнул глазом и убрался прочь, злобно каркая. Конан Дойл выбрался из рощицы на яркий свет и побрел, куда глаза глядят. Наткнувшись на каменную стену, он решил вскарабкаться на ее гребень, в надежде хоть приблизительно определиться с направлением. Путь к замку оказался неблизким. Доктор выбросил из головы видение и, упиваясь победой над вороном, зашагал бравой походкой, сбитый наперевес. Уальт явно недооценил его спасительницу.